Глава вторая. Тактика пустотников. Лично я бы не сказал, что все у нас получалось. Мы быстро постигали науку войны в открытом космосе, но Ковальский был нами очень доволен. «Я просто в шоке. Как вы быстро освоили ранцы? Обычно у новичков уходит неделя, чтобы освоиться, научиться управлять полетом с его помощью». Но тут, надо признать, по сравнению с другими новичками у нас была солидная фора. Ранцами мы научились пользоваться намного раньше, еще на планете. Идея начать их использовать принадлежала не мне, однако оказалась очень и очень полезной. Именно благодаря ей мы смогли выжить тогда, защищая Спартана, используя ранцы. Мы смогли бить жуков, не позволяя им добраться до нас. Впрочем, это было не только благодаря ранцам. Сам по себе он вещь полезная, но в неумелых руках... Сколько часов мы провели в тренировочном ангаре, привыкая и обучаясь пользоваться ранцами? Да хренища! Впрочем, теперь уже понимаю, что времени на это ушло не так уж и много. Да и освоили мы эту полезную штуку, едва ли. Так, на начальном уровне. Но большинство бойцов ВКС вовсе никогда не использовали ранцы. И очень зря. Вот, например, сейчас обращаться с ранцами, предназначенными для управления полетом в невесомости, мы смогли так быстро как раз потому, что уже имели какой-никакой опыт с атмосферными прыжковыми ранцами. Но, как я уже и сказал, лично меня наш текущий уровень совершенно не устраивал. Летали мы неуверенно, часто сбивались с курса, маневрировали кое-как, да вообще вели себя как корова на льду. Но Ковальский нас хвалил. Что ж, ему видней. Мы ведь не первые и не последние новички, с которыми он занимается. По его же признанию выходило, что он и еще с десяток бойцов у когтей играли роль эдаких воспитателей. Или скорее, нянек для новичков. Ну что ж, это неплохо. Раз Ковальский опытный обучал бойцов, то и нас может чему-то научить. В первый раз полетать он нам дал всего час, после чего объявил конец занятию. Во второй раз, вновь дав 60 минут на освоение ранцев, приказал сворачиваться. Но я запротестовал, заявив, что времени у нас не так уж много, а нужно практиковаться. Дело в том, что очень скоро первый флот, который доукомплектовали кораблями и личным составом, должен был двинуться в обратный путь, к месту сражения с жуксами, где и была потеряна большая часть звездолетов. И планировалось, что мы поможем первому флоту отбить корабли у жуксов назад. Я уже насмотрелся на то, что эти твари делали на поверхности планеты. И были у меня опасения, что и в космосе у тараканов для нас найдется пара сюрпризов. Ну а чтобы эти самые сюрпризы не стали для нас фатальными, нужно было подготовиться как можно лучше. Поэтому я и гонял своё МТГ на тренировке, не давая продыха ни товарищам, ни себе. Бывало, что мы ночь напролёт проводили в тренировочном ангаре. Благо нас никто не выгонял. Для новичков имелось множество других ангаров, да и сами новички, в отличие от нас, особого рвения не проявляли. Обязательный час в день отбыли, и ладно. Очередная наша тренировка закончилась около 2 ночи. Все устали до изнеможения, еле на ногах стояли. Но зато мы уже уверенно чувствовали себя в невесомости, худо-бедно маневрировали. Во всяком случае, прекратили биться о стены ангара, как теннисные мячики. И вот это уже лично для меня было кое-каким достижением. Тем более, что я интереса ради заглянул на тренировку другой группы новичков. Что ж, мы явно на голову выше их. Вопрос только, достаточно ли мы готовы и обучены для того, чтобы идти в реальный бой? Я был уверен, что нет. Мы не готовы. Но дни пролетали, и времени у нас оставалось все меньше и меньше. «Всё, Кураж, ты как хочешь, но я больше не могу». Выдрозделав кувырок, подлетела к палубе и тут же стала на обе ноги. Подошва мгновенно примагнитилась к металлическому полу. Я отметил, что получилось у нее это проделать легко и непринужденно, не то что раньше. Мы и задницами, и животами на посадку заходили, и головами бились, а тут... Остальные тоже смогли сесть более-менее прилично, разве что чуха, не раз и не два, помянувший шайтанов, улюлей и еще какую-то свою фольклорную нечисть, уже у самого пола задрыгал ногами, надеясь, что получится быстрее приземлиться. Получилось забавно и безрезультатно. Лишь опомнившись, сделал взмах руками и заставил свое тело опуститься ниже, и только тогда примагнитился. «Согласен с выдрой, живот уже сводит, вся жратва у горла стоит, да и поспать не мешает, а, Кураж?» «Ладно, на сегодня отбой». «Фух», — облегченно выдохнул дед. Сегодня хоть пигики-маги мне много. Ага, хрен он угадал. В 8 утра, естественно, по нашему времени, в кубрик вломился Ковальский. Подъем! Сегодня у вас большой день! Что ж, день сегодня действительно большой. Сбылась мечта идиота. Мне выдали самый настоящий скаф космодесантника. Можно было бы сказать, а что тут такого? Я ведь уже уйму времени в ШАП-4 хожу, мог бы и привыкнуть. Но разница между тем, что у меня было, и тем, что я сегодня получил, колоссальная. Начнем с того, что ШАП-4 — это просто костюм. Экипировка. Шлем, жилет, штаны, разгрузка, дополнительное бронирование, рюкзак и прочее. А вот Арес — это уже полноценный автономный бронескафандр. «Поздравляю с вашей первой уткой. Этот костюмчик позволит вам выживать в открытом космосе. Его можно не снимать несколько суток». «Несколько суток? А ежели приспичит по нужде?» «Кто о чем, обшивая баня?» «В утке можно есть, пить, спать и даже по нужде ходить», — заявил Ковальский. «Это как?» — поразился Куча, не обративший ровным счетом никакого внимания на замечание выдра. «Система фильтрации и очистки переработает все, превратят ваши писи и каки в пригодную для употребления воду. Ну а что совсем уж не надо, соберет специальный картридж, который можно сбросить». «Мусоросборник?» «Нечто вроде». «А почему утка?» «Универсальный тактический комплекс», — с умным видом расшифровала название выдра. «Про, забыла», — хмыкнул дед. «Автономный, потому и утка». Все, ребятки, познакомились с железом? Теперь облачайтесь». Ну а пока мы влезали в бронескафы, Ковальский проходился перед нами, помогая облачаться, при этом не прекращая бубнить подробные ТТХ наших новых доспехов. «Главное преимущество — повышенная прочность за счет использования пластин армпласта. Конечно, не чистого, а с примесями. Подобное сочетание способно остановить пулю из отбойника». «Какой дурак будет в космосе стрелять из отбойника? Пальнёшь, и пуля полетит во врага, а ты с той же скоростью в обратном направлении». «Отчасти ты права. Однако в условиях космоса и из чистой кинетики можно вести огонь. Например, закрепившись на корпусе корабля или любой другой поверхности. Также импульс можно нейтрализовать с помощью маневренного ранца. Но для этого нужно подключить оружие к системам костюма. При стрельбе из ИВК, к примеру, никаких проблем с отдачей не будет. Это оружие оснащено системой контроля отдачи. Может быть, синхронизировано с костюмом, и в момент выстрела ваш ранец будет включаться, гасить отдачу. Иначе говоря, стрелять из ИВК можно даже во время полета. Это никак не повлияет на вектор». «Клёво». «Есть и другие модели винтовок, карабинов, лазерганов, которые можно синхронизировать с костюмом и ранцем. Но это все вы уже можете купить отдельно, изучить самостоятельно. Моя задача — дать вам основы. Ах да, чуть не забыл. В вашей МТГ есть снайпер?» «Есть», — кивнул я, повернув голову к Чухе. «На, понял», — кивнул Ковальский и, повернувшись к нему, заговорил. «А для таких, как ты, имеется крупнокалиберная 20-зарядная снайперская винтовка. Прицельная дальность у нее бешеная, отдачи нет вообще, но есть и минус. Электроники на нее насовали по самое не хочу, так что тяжелая зараза и чересчур нежная, так что с ней надо быть аккуратнее». С этими словами Ковальский открыл арсенал и достал оттуда две винтовки. Одну ту самую ИВК, вторую — снайперку, о которой только что рассказывал. «Это учебные модели. Стреляют резиновыми снарядами. Но по весу ТТХ приближено к реальным образцам», — сказал Ковальский, держа в руках винтовки. «Разбирайте пушки и выдвигаемся в ангар. Будете осваивать броню и проведем учебный бой». Что ж, первый учебный бой в невесомости и в новом костюме произвел на меня неизгладимое впечатление. Весь мой прошлый опыт оказался тут попросту бесполезен. Сражаться в невесомости оказалось той еще задачкой. Даже когда нашу МТГ Ковальский поделил пополам, заставив выступить друг против друга, я бы не сказал, что какая-то из команд неоспоримо лидировала. Как раз нет. Все мы бестолково летали по ангару, осыпая врага снарядами. Весь бой свелся к тому, как много раз получится попасть в противника, не подставившись самому. Понимаю, звучит весьма логично, но на деле это все выглядело глупо. Больше напоминало детскую игру. Никакой тактики, никаких приемов. Попросту их не зная, мы их не применяли. Просто летали и стреляли. Лишь часа через полтора, когда мы устали и всецело осознали свою никчемность в качестве космодесантников, Ковальский сжалился и перешел к объяснениям. Он показал, продемонстрировал несколько финтов, которые в корне меняли весь подход к бою, всю тактику. И лишь выслушав его до конца, переварив и освоив все сказанное, осмыслив новую информацию, мы решили продолжить тренировки, вернувшись в ангар поздно ночью. Я поднялся под самый потолок ангара, перевернулся к нему ногами и примагнитился. Еще днем Ковальский отцепил от пола кучу всяких обломков, которые теперь летали по отсеку и служили нам, и мне с Кучей, и деду с выдрой, в качестве укрытия. Ну а что касается Чухи, он был настолько удивлен отсутствию гравитации, что довольно долго к этому привыкал. Ну а теперь практиковался в стрельбе, привыкая к новым условиям, и в большинстве наших игрищ не участвовал. Мы здесь торчали уже час, проверяя усвоенные от нашего наставника знания и пробуя их на практике. Пока что все шло очень даже неплохо. По сравнению с тем, первым боем, сейчас мы действовали куда грамотней. Конечно, пока еще не хватало опыта, но это все дело наживное. Главное — приучить себя действовать правильно, отточить все приемы до автоматизма. Именно этим мы и занимались, а еще свыкались и привыкали к сражениям в невесомости. Вся хвалёная электроника костюмов, которой я восторгался, едва залез в Арес, или утку, как называли бронескаф сами космодесы, оказалась не такой уж и полезной. Ну как, к примеру, своими собственными глазами я засекал противника куда быстрее, чем делал это ИИ с помощью сканеров. Но с другой стороны, система отлично определяла скорость, траекторию, просчитывала, где может оказаться и окажется противник спустя пару секунд, что позволяло вести огонь на опережение. Короче говоря, были свои плюсы, однако и от личных умений, навыков бойца зависело многое. А все навороты костюма их заменить не могли. Вот, к примеру, дед осторожно выглянул из-за обломка обшивки, пытаясь обнаружить нас с Кучей. Система не успела его распознать и опознать как противника, так что пришлось мне это делать вручную. Мысли приказом обозначить укрытие противника. Вон Выдра осторожно переплывает от одного обломка к другому, явно планируя зайти к нам с Кучей сбоку или даже с тыла. Вот только ничего и не светит. Там, где, по мнению деда и Выдры, мы должны находиться, никого нет. Все же прав был Ковальский, что планетарная пехтура и космодесы — совершенно разные бойцы. Вон, дед даже не подумал поглядеть под потолок, а ведь именно там мы и засели. Куча, когда мы с ним обсуждали план действий, тоже недоумевал, как можно вести бой, сидя на потолке. Пришлось растолковывать ему, что в невесомости нет никаких потолков, стен, полов. Ты можешь вести бой в той плоскости, которая тебе самому кажется правильной. Ковальский вон вообще говорил, что плевать на плоскости, крутись как хочешь, лишь бы достать противника. И пофигу, на потолке он или стенах засел. В невесомости точка, к которой ты примагнитился подошвами твоих ботинок, и является для тебя полом. Если захочешь. Я вот захотел. Выдра уже зашла в наш тыл и удивленно вертит головой, пытаясь нас найти. И снова-таки даже не пытается поднять голову и поглядеть на потолок. В ее понимании нас там быть не может. Вот и славно. Вот на этом ее и подловим чуть позже. Нужно дождаться, чтобы дед вылез и оказался на линии огня. А вот и он. Похоже, Выдра сообщила, что нас не обнаружила, и приказала ему подойти ближе. Эх, все бы отдал, чтобы перейти на их канал и послушать, как они там негодуют и недоумевают, куда мы с Кучей делись. Но нельзя. Во-первых, это нечестно. А во-вторых, специально используем разные каналы, чтобы не слышать переговор команды противника. Иначе это не тренировка будет, а хрен пойми что. Куча, готовься, твой дед. Огонь после меня по команде. Понял. Я уже начал выцеливать Выдру. В последний момент она будто поняла, что происходит, наконец-то подняла голову, увидела нас. Эх, жаль, она в шлеме. Уверен, что у нее сейчас очень глупое и удивленное выражение застыло на лице. Огонь! Ива К задергалась в моих руках, тут же врубился рюкзак, поглощая паразитарные импульсы, вызванные отдачей. Как Ковальский говорил, синхронизированное с костюмом оружие стреляет идеально и точно. Отдача всецело компенсируется микроимпульсами, испускаемыми маневровым рюкзаком. Наверняка Куча уже тоже открыл огонь. Вакуум в отсеке не позволял этого услышать, зато я увидел, как пули полетели в деда. Ну, кажется, все, закончили. Чёрт! Чёрт! Чёрт! Сраные ублюдки! Услышал я, едва только перешёл на общий канал. Ну что, 3-2? Чёрт подери, Кураж, это нечестно. Почему это? Вы сидели на потолке. Да ничего подобного, это вы по потолку ползали. Что? Да как? Ну хорош уже, какое честно, какие потолки? Всё честно, и где мы засели, наше дело, сами виноваты, вверх не смотрели. Забыли, что Ковальский говорил? Ладно, согласна, действительно, сами лоханулись. Чёрт, насколько на планете было б ГОСТа. Иди себе по твёрдой земле, гляди по стаганам. Тут не намного сложнее, просто гляди на все 360 градусов. Меньше, сзади точно жуксов не будет. Как знать. Ну что, вижу, освоились уже. В эфире появился Ковальский, услышать и тем более увидеть которого мы совершенно не ожидали. Но ещё бы, почти 3 часа ночи сейчас для нашей смены. Я был уверен, что он на своей койке уже 10-й сон видит, но нет, не спит. Более того, заявился к нам, как раз только-только вылетел из шлюза и медленно летит к нам. А, учимся потихоньку, а ты чего не спишь? Командир разбудил, приказал явиться сюда. Командир? Вместо ответа Ковальский указал рукой на небольшое окно, находящееся как раз неподалёку от нас. Вернее, под самым потолком ангара, на котором мы и сидели словно мухи. За окном я разглядел стоящего с хмурым лицом и скрещенными на груди руками Кача Сирона, причём стоящего вверх ногами. Ну, точнее, стоял-то он нормально, как положено. Это мы, как я уже и сказал, засели на потолке. А ему чего тут надо? Что, не спится? Кач не спит. Он выжидает. Ха-ха-ха, или бессонница мучает. Надо бы предложить ему посчитать. Мне помогает. Ха-ха-ха, он считал до бесконечности 2 раза и не заснул. Ну, так чего он тебя поднял-то? Хочешь, чтобы я вас проверил? Проверил? Вместо ответа из шлюза вылетели 4 космодесов. На плечах их бронескафов я заметил нарисованные звериные, устрашающих размеров когти. О, регуляры. И чё им надо? Сейчас проведём ещё одну тренировку. Ваша МТГ против моей. Стреляем шоковыми патронами. Кто победит, таскает жрачку проигравшим в лазарет.